С Великим Новгородом и Торжком Тверской князь обязался жить по старине и в мире и возвратить все церковные вещи, пограбленные в Торжке во время его взятия. Также все пограбленное после мира 1373 года. Право отъезда от одного князя к другому с удержанием сел в прежних властях утверждено за боярами и слугами вольными, за исключением Ивана Васильевича Вильяминова и Некомата, села которых удержал московский князь за собою. Замечательно, что при затруднениях в смесном суде дела москвитян и тверичей положено отдавать на решение великого князя Рязанского Олега. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 28. Так счастливо для Москвы кончилась борьба с Тверью, то есть с Литвою по поводу Твери. В том же году Олгерд попустошил Смоленскую волость за то, что князь ее воевал против Михаила Тверского. С другой стороны, татары опустошили волости Нижегородскую и Новосильскую за то же самое. Но московский князь оставался в покое и в 1376 году посылал Владимира Андреевича с войском к Оржеву. Серпуховской князь по обычаю пожег посад, но, простояв 3 дня под крепостью, возвратился назад. Тверской князь не думал разрывать союзы с Литвою. Еще в 1375 году в Тверь приведена была дочь Кейстутова Марья, окрещена и выдана замуж за сына великого князя Михаила Ивана. Но союз этот был бесполезен для тверского князя, ибо в 1377 году умер Олгерд, постригшись перед смертью в монахи. Причем мирское православное имя Александра переменил на имя Алексея. Еще прежде умер брат его, князь Волынский Любарт, который всю жизнь провел в борьбе с поляками, стремившимися овладеть и Волынью, как овладели Галичем. Великим князем стал сын Олгерда Егайло, в православии Яков, и дядя Кейстут, князь Троцкий, присягнул племяннику. Но Егайло, подобно дяде Евнутию, взял старшинство не по праву, мимо старшего брата, Вингольта Андрея, рожденного от первой жены Олгердовой. Андрей, княжевший в Полоцке, объявил было свои притязания на старшинство, но, не получая ниоткуда подкрепления, должен был уступить Егайлу, лишился своей волости и бежал в Псков, где жители посадили его на княжение с согласия великого князя Дмитрия, к которому Андрей ездил в Москву. Дмитрий хотел воспользоваться этой смутою, и в 1379 году Андрей Олгердович вместе с серпуховским князем Владимиром Андреевичем и московским воеводою Дмитрием Михайловичем Волынским отправились на литовские владения, взяли города Трубчевск и Стародуб, повоевали много станов и волостей и возвратились с большим богатством домой. Брат Андрея Дмитрий Олгердович, князь Трубчевский, не сопротивлялся московским полкам. Он вышел из города с семейством и боярами, поехал в Москву и вступил в службу великого князя, или, как выражается летописец, «урядился в ряд и крепость взял». Дмитрий принял его с честью, любовью и дал ему Переяславль со всеми пошлинами. За эту смуту, которая доставила московскому князю 2 верных слуг между сыновьями Олгердовыми, последовала другая, более опасная для Литвы, более выгодная для врагов ее. Егайло не походил на отца и деда своего, был ленив, любил удовольствие и не имел твердого характера, вследствие чего подвергался влиянию окружавших его. Самым приближенным из них был Войдылло, о котором вот что говорит летописец. Летопись, изданная Даниловичем, страница 40. Был у великого князя Олгерда парубок, крепостной холоп. Звали его Войдыллом. Сначала был он хлебником, полюбился великому князю, который взял его к себе постель стлать и пить подавать, а, наконец, дал ему держать город Лиду. Силен был Войдылло при Олгерде. Еще сильнее стал при Егайле, который даже отдал за него родную сестру. Старому князю Кейстуту очень не понравилось, что племянницу его выдали за холопа. Стал он попрекать и вдове Олгердовой, и Егайлу, и самой племяннице. Отсюда пошла ненависть между Кейстутом и Войдыллом. И последний стал думать, как бы избавиться от старика. С этой целью он начал наговаривать Егайлу на Кейстута и поднимать на него немецких рыцарей. Куно Липштейн, командор Остерроцкий, кум Кейстута, послал сказать последнему: «Ты ничего не знаешь, как Егайло беспрестанно посылает Войдыла к нам и уже договор с нами написал, чтобы отнять у тебя волости». Кейстут, получив эту весть, послал сказать сыну своему Витовту: «Ты живешь с Егайлом в тесной дружбе, а он договорился с немцами на наше лихо». Витовт отвечал отцу, что ничему не надобно верить, что он живет с Егайлом душа в душу, знает все его думы. Скоро, однако, правда обнаружилась. В Полоцке по изгнании Андрея Олгердовича княжил сын Кейстута Андрей прозвищем Горбатый. Егайлу или Войдыллу хотелось отнять эту волость у Кейстутовича и отдать ее родному брату Егайлову Скиригайлу. Но палачане, старые вечники, никак не согласились на эту перемену и с позором выгнали от себя Скиригайла. Великий князь выслал против них сильное войско, с которым соединились и немцы, но палачане не потеряли духа. Они объявили, что скорее поддадутся немцам, чем Скиригайлу, и вместе с Андреем мужественно отразили все приступы.